Часть первая. Скрипка. Эпиграф. Счастлив инструмент, прижатый к угловатому плечу. Булата Куджава. Глава первая. Скрипка. Скрипка. Соло скрипки. Скрип-скрип. Соло скрипа. А по-итальянски я виолино, где последнее «о» звучит ближе к «ё». Будто бы, не завершая беседу, напротив, приглашая длить ее, эту зачаровывающую беседу о любви, колокружительной, как кьянти, или о кьянти, сшибающем с ног, как страсть. По-немецки же пишется «виолины», но произносится с неартикулируемой последней гласной, почти совсем неслышной, но словно бы успевающей приоткрыть легкую, решетчатую калитку и пригласить пройти на террасу заветного ресторанчика, затерявшуюся среди победно, как салют, расцветающих бегоний. Там уместно быть жувиальным. Там разрешено касаться тугих выпуклостей толстухи-кельнерши, касаться мимолетно, кончиками пальцев, чуть поддевая, как в быстрых пиццикато, на моей толстухе струне соль малой октавы. Ви... О, лонь, чель, как напевно, альт, как ласково. Но объяснит ли мне кто-нибудь, почему я должна называться скрипка с этим мерзотным первым слогом? Однако мой исполнитель ни разу не назвал меня уничижительным словом скрипка, только душенька, чарующе протяжно, душенька. Конечно же, не зная об изъяне моей души, моей душки, распирающей верхнюю и нижнюю деки, точнёхонько под подставкой для струн. Без нее, без недоступной глазу душки, передающей вибрацию подставки всему моему телу, тембр был бы скуден. У меня же он богат, но вот тремоло, многократное быстрое повторение звука. Что ж, спешите меня, страдалицу, утешить, как в тирольском городке Абземе, на гербе которого изображен инструмент работы дивного Якоба Штайнера. Подмастерье Ян Гелленд в день моего рождения утешал призывавшего смерть учителя. Плутая в горловых переливах тамошней речи, Ян вопил, что едва заметная, а потому незамеченная им крень волокон ели, из которой выпилена душка, придает тремоло, исполняемому на этой волшебной виолине, некую особую неповторимость. Однако обессилевший Якоб Штайнер, в котором уже умерло все, кроме изумительного слуха, прошептал громовое, как приговор Господень. Да, неповторимость, но это неповторимость уродства, и клеймо свое ставить отказался. А он ни разу за 16 лет не назвал меня скрипкой, только душенькой. И его до неестественной гладкости выскобленный подбородок еженочно прижимается к лаковой гладкости моего подбородника. Нещадно одраенная пемзой кисть левой руки приобхватывает гриф, опирая его на надежный большой палец, а правая рука возносит надо мной смычок с трепетом, с коим возносят венец над головой невесты, готовый произнести самое важное в ее жизни «да». Сначала, для разогрева, 3-4 гаммы, начиная с до мажорной. Потом интродукция рондо капричиоза сен-санса ля минор, сочинение 28. Отлично сыграно, не правда ли? А теперь первая часть «Аллегро мольто» «Аппассионато». Концерта Мендельсона «Ми минор», сочинение 64. Ах, как получилась каденция! Как блистательно она получилась! Ну вот вам апофеоз. Первая часть «Аллегро модерато», шедевра Чайковского «Ре мажор», сочинение 35. Хватит, хватит! Вы уже изнемогаете от восторга. Ладно, только для вас на прощание. Гениальный романс Свиридова. Как жаль, что ни одного звука из этой программы никто никогда не услышит. А главное, не услышат в Абзаме. И не поймут, наконец, как ошибся легендарный Якоб Штайнер, отказавшись даровать мне свое клеймо, свое отцовство. Раз от разу пальцы его левой руки все увереннее прижимают струны в нужных местах и на нужное время, или оставляют их свободными для звучания в исходном строе. Раз за разом, в меру наканифоленный смычок, который он на редкость изящно держит новейшим русским способом, движется все точнее, но раз от разу, все годы, все 16 лет, полная тишина, потому что смычок проносится или проплывает в миллиметре, нет, в ангстреме от моих струн. Временами забывая о своей изуродованной душке, я хочу выгнуться навстречу мимолетному соприкосновению, но не выгибаюсь, чтобы так случайно, так ублюдочно рожденный звук не отменил наше обретение идеала. Да, с того самого вечера, когда он, внутренне корчась от собственной неуклюжести, взял меня впервые, ни на что меньше, чем на идеал, мы не соглашались. И теперь, через 16 лет, обрели его в метафизической неразличимости совершенного звучания и совершенного беззвучия. Единственный друг, военпред Костя, иногда называют его чекист Никитич, радуясь, как ладно в этом сочетании играют Ч и К, а чаще просто по отчеству, Никитичем. Но никогда не Валерием, Валерой, Лерой, тем более не каким-нибудь там Валиком. Да ведь и мать, заметив, что в облике и повадках сына нет ничего грозного и воинственного, это отец ей объяснил, что Валериус — самый употребительный эпитет бога Марса, говорила всем знакомым. Квахчу над двумя путевыми мужиками, мужем Никитой и сыном Никитичем, а еще над беспутной девкой, таксой Никой. Однако дома, на смиренных своих, обожженных ее темпераментом, частенько покрикивала, и на квахтанье это никак не походило, особенно в минуты гнева, на которые была гораздо. Но застигнутый бурей отец в такие минуты усмехался в особенно блаженном ожидании. Мать же, замечая это, взвивалась чуть ли не под потолок. «Никита, ты о чем сейчас думаешь?» И тут же чудо стихало, призадумавшись, видимо, о том же самом. Впрочем, призадумывалась гораздо чаще, чем бушевала, о чем свидетельствовали дефицитные, а потому употребляемые неоднократно изделия номер 2 Баковского завода резиновых изделий. Под номером 1 в продуктовой линейке известного всей стране предприятия шли противогазы. Бережно отмытые, они сушились среди разнообразного белья на балконе трехкомнатной хрущевки, добытой матерью еще на пике оттепели. Никитич, зная, как и все мальчишки, о выдающихся качествах надутых из этих изделий шаров, спер как-то раз одно, но был всевидящей матерью уличен и скоренько награжден подзатыльником. Впрочем, позже, когда она наладила в аптеках нужные связи, изделия сушиться перестали, использовались, видимо, как и положено, одноразово. Итак, была строга, покрикивала и порыкивала, а еще и не думала скрывать, что ревниво сумасшедше. Иногда перед педсоветами заявляла школу и разглядывала женский контингент, так что и молодые, и старые цепенели, как легионеры, которых, готовясь дать команду приступить к дециме, казни каждого десятого, пересчитывает безжалостный Цезарь. Бесполезно было уговаривать медноволосую цыганку не ставить в неудобное положение весь коллектив, а главное мужа, уважаемого педагога. Она не сомневалась в том, что Никите Перминову лестно чувствует себя яростно охраняемым редкостным бриллиантом, а коллектив Да плевать ей было на коллектив. Под раздачу как-то раз попала даже беспутная девка, такса Ника, вздумавшая покуситься на привилегию матери и поднести поздно вернувшемуся хозяину тапочки. Тут же получила футбольный удар под зад, в воздухе выронила дурманно для нее пахнущие шлепанцы, а потом долго скулила из-под шифоньера. Все спрашивала и спрашивала у равнодушной вселенной, почему искреннее желание услужить карается так больно. Ответа, как водится, не дождалась, но к вещам хозяина больше не прикасалась, раз и навсегда усвоив, что в доме есть другая сука, гораздо более сильная. Отец иногда недоумевал. «Я же тебя не ревную». «Тебя мне судьба послала», — отвечала мать. «А цыгане против судьбы не идут». «Ты — другое дело. Когда-то я налетела, подхватила. Завтра, глядишь, другая налетит». Никита Алексеевич Перминов попал в «Недогонишь» в августе 46-го. Ехал демобилизованный старший сержант из Австрии домой, в Кузбасс. А когда эшелон встал на станции с противноватым названием «Отрыжка», позже, правда, выяснилось, что ослышался, «Отрожка», вдруг понял, что трястись еще черт знает сколько дней и ночей в душном вагоне, не в моготу. Схватил вещмешок и спрыгнул на пропахшую угольной золой насыпь. Долго шел, сначала улочками разрушенных пригородов, потом улицами разрушенного города, да и наткнулся на объявление о дополнительном наборе на историко-филологический факультет университета. Аккуратно сложенный аттестат зрелости хранился меж страниц потрепанного томика рассказов Чехова. Оставалось только разгладить сгибы драгоценного листа, написать заявление и получить ордер на вселение в общежитие. «Подселю тебя последним, 12-м», — сказал ему комендант, чрезвычайно утомленный постоянной необходимостью общаться с низшими. «А живут, в полном смысле этого слова, шестеро, салаги. Остальные, бывалые вроде тебя, блудят хрен знает где и ночуют хрен знает у кого. Так что занимай по-командирски лучшую койку и радуйся жизни. Только не пойму я, ты же шоферил, по Вене раскатывал, так зачем тебе филологом становиться, дохляком в очках и шляпе?» «Дохляком не стану», — думал Перминов, засыпая. «Даром, что ли, 2 года в забой груженой вагонетки тянул-толкал? А филологом быть? Дурак ты, комендантская рожа! Самое завидное — всю жизнь книжки читать. Красота!» Но не признался себе, что более всего его привлекло полное несовпадение выбранной филологии с преисподней шахты, наградившей когда-то силикозом рано умершего отца. Не вспомнил, что глагол «вкалывать» вытеснил привычное «работать» именно в забоях, где отбойные молотки, трясясь от натуги, вкалываются в сонные пласты, а те нехотя отваливают куски себя, лишь бы отвязались. Но не отвязываются, и это вгрызание мелкого в огромное прерывается лишь взрывающимися, как ярость, метаном. После чего огромное опять засыпает, не обращая внимания на хрипы придавленной мелкоты. А на закате майского дня 49-го года сталинский стипендиат Никита Перминов по пути из учебного корпуса в общагу столкнулся со странной цыганкой, хотя много в ней было традиционно. Ярко-красная блузка, выгодно согласующаяся с падающими на плечи волосами, похожими на густой моток тонкой медной проволоки, и кончик каждого волоса проводочка словно искрил, а уже из этих искр образовался небрежно наброшенный шарф модного тогда цвета электрик. Как водится, широкая длинная юбка, но черная, и никаких серег, браслетов, бус и маниста, и никакой вертлявости, без которой ровная, цыганской женщине ни завлечь, ни поворожить, ни приворовать. А когда совсем приблизилась к Никите, выяснилось, что смуглота ее не имеет ничего общего с шоколадным загаром или серостью смурного рассвета. Нет, она, ее смуглота, согревающая желтая, каким бывает прокаленный солнцем речной песок, и что немного подавшаяся вперед шея делает цыганку похожей на лошадь, напружинившуюся в высоком прыжке. «Дай руку». И, придерживая его ладонь крепко, но с осторожностью опытной операционной медсестры, долго ее рассматривала. «Что увидела?» — просипел сталинский стипендиат, и неизвестно откуда взявшийся комок почти перекрыл гортань. «То, что мой», — ответила твердо. «Пошли». «Куда?» «К тебе». «Ко мне некуда». «Думала, прострясу здесь у вас десяток дурех и пяток дурней и в Москву». «А выходит, надолго приехала». «Но я в общежитии», — бормотал он. «Еще трое соседей, а раньше еще больше было». «Разгоним». И пошла. И юбка завивалась вокруг ног, и чуть взвивалась бахрома плотной шали, повязанной на щедро вылепленных бедрах. Метров через 200 встретились еще две цыганки, постарше. Спутница Никиты что-то им крикнула. Одна засмеялась хрипло, а вторая, покрутив пальцем у виска, ловко перекинула рыжий, плотно набитый вещмешок, типичный солдатский сидр. Перминов шел за ней, как больной, которого ведут на внеплановую операцию, встревоженный, но с верой, что все обойдется, потому что насмерть так споры не ведут. «Что ты им сказала?» «Что остаюсь? Суженого встретила». «Ты вот идешь впереди, дорогу не спрашиваешь. Откуда знаешь, куда?» «Да ты же и командуешь». «Но я молчу». «Ты и молча хорошо командуешь». Слышать такое было приятно, хотя и не верилось. Впрочем, верилось, не верилось, какая разница, если приятно. Вспомнилось сталинскому стипендиату из Пушкина. «Я сам обманываться рад». И что примечательно, из Пушкина вспомнилось. Наверное, потому что шел за цыганкой. Вот бы еще и звалась она Земфирой. «Тебя как зовут?» «Ружа. По-вашему, Рыжая». «Тогда я буду тебя Рыжей звать». «Зови, Терны, жених, зови». «А твое имя как?» «Никита. Никита Перминов. Студент-филолог. Третий курс заканчиваю». «Хорошо», — одобрила она. «На фронте была?» «В полевом госпитале. Сначала санитаркой, потом на медсестру выучили. Предлагали на врача. Отказалась, на волю захотелось. Вот 3 года и брожу, то к одной общине, компании по-нашему, пристану, то к другой. Но ты не думай, я не приблудная какая-нибудь, у меня паспорт есть. А родная твоя компания где?» «Под Черновцами». «Немцы гады. Всех. Заодно с жидами. Меня соседи спасли. За гуцулку сошла. Рыжая, глаза светло-карие. А когда немцев в 44-м прогнали, сразу в армию напросилась. Соврала, что 17, хотя и 16 еще не было. У тебя там помыться есть где? Есть 2 большие умывальни, мужская и женская. Горячую воду ведрами из кочегарки таскаем. Баня далеко, не находишься». Соседей она разогнала коротким: «Ищите ночлег, ребята, а завтра я все устрою». Увидев на его простыне кровавые прочерки, спросила недоуменно: «Клопов извести не можешь?» А выслушав оправдание, что дуст, мол, большая редкость, хмыкнула. Потом отправилась к костелянше и вернулась, вопреки графику смены белья, со свежим комплектом. Уборка комнаты была стремительной, зато в умывальной Ружа пробыла почти 2 часа, а когда вернулась, пахло степью, волей и почему-то золой, словно долго сидела у почти догоревшего костра. Щедро посыпав углы и плинтусы чем-то, извлеченным из сидра, заявила, что теперь ни один клоп не сунется. Бросила на пол 2 матраса и подушки, застелила, кивком благословила брачную постель и позвала ужинать. Свет за свадебным застольем не зажигали. Молчали, жевали что-то черствое, опять же из сидра. Но чай, заваренный на какой-то смеси из все того же нехудеющего выручальника, оказался почти волшебным. Один глоток заставлял закрывать глаза и вслушиваться в какие-то нездешние шумы, а следующий неожиданно возвращал в общагу. Один другой, дурман прояснения, дурман прояснения, и опять еще, пока она, наконец, не сказала: «Ну, вот». Утром, обнаружив на простыне красное пятнышко, торжественно показала его Никите. «Видал? Чаей тебе досталось. Девственницей. А уж кто только не зарился, кто не подкатывался». И, сделав вид, что ожидала куда большего восхищения своей неприступностью, подбежала к сияющему окну, воздела руки и заплясала, распевая: «Ай, молода, хороша! Ай, было ведь на что зариться! Ай, было!» До самой своей смерти в 1970-м Никита Перминов ни разу больше не видел, чтобы с лица его ружи исчезла готовность взять очередное препятствие. А тогда, любуясь ею, подумал, что ноги у нее цвета чудом раздобытых недавно на толкучке чудесных чешских карандашей кахинор, а щиколотки, загоревшие до черна, напоминают грифели. Но какие письмена вычерчиваются на отскобленном вчера некрашенном полу, известно лишь кому-то очень свыше. Впрочем, о чем толкуют письмена, он узнал всего-то минуты через две. «Забеременела я. 9 февраля сыночка рожу». «Откуда знаешь?» — не поверил Перминов. «Ты, муж мой, теперь тоже немножечко ром. Запомни, ромны такие вопросы не задают. Мы про себя все знаем». И точно. Валерий Никитич Перминов, вскоре ставший просто Никитичем, родился 9 февраля 1950 года. А 14 февраля того же года молодой отец торжественно внес пищащий сверток, вылизанную им накануне комнатушку для углубленных занятий. Давно уже их законную комнатушку, поскольку в тот же самый день радостной пляски у окна, размахивая пред носом проректора, полученным 3 часа назад свидетельством о браке, новобрачная отдельно уже площадь в прямом смысле слова выцыганила. Настолько в прямом, что решающим доводом стало обещание незамедлительно предсказать по картам Таро исход будущих экспериментов проректора-химика, и колода, извлеченная из того же сидора, оказалась много ярче и праздничнее скучно-серого свидетельства о браке. Стало быть, внес, положил на кровать и залюбовался. А мать развернула одеяло, пеленки и сказала: «Ничего от нашей породы. И все же должен музыкантом стать. Даром, что ли, отец мой покойный мне всю ту ночь на скрипке наигрывал». Когда сыну было около 6, она с ним и совершила разведывательный поход в музыкальную школу. У мальчика обнаружились уникальный слух и чувство ритма, и уже договорились, когда и с кем начнет заниматься, где следует покупать детскую скрипочку в четверть от обычной. Но на обратном пути Никитич разнылся, что ходить в такую школу не хочет, потому что там одни девчонки, в буфете только коржики, притом черствые, а лимонада нет. И тут обычно неуступчивая мать неожиданно легко согласилась: «Да и не ходи». Но после того, как он вытер слезы и прошмыгался, добавила: «Только судьбу не обманешь». Что же в руже Перминовой было такого, что заставляло верить, будто она читает книгу судеб? Да, цыганка, но рыжая. Да, не признавала никаких миди и мини, тем более брюк, ходила в длинных черных юбках, Однако при каждом, всегда стремительном шаге, они вихрились вокруг ее ног, так что облику жрицы судьбы это не очень-то соответствовало. Да, гадала, нечасто, по какому-то своему прихотливому выбору и за беспощадно большие деньги. Однако ее регулярно посещали жены самых больших начальников области, высших милицейско-прокурорских и ГБшных чинов. Но тогда почему с лица ее не сходило напряжение постоянной готовности то ли к стремительному бегу, то ли к высокому прыжку? Почему не раскидывала карты Таро на себя самое, чтобы узнать, какие препятствия брать надобно, а какие следует объезжать? И лишь много позже Никитич понял, что мать со всем ее норовом элитной лошади почитала своей ношей, до ужаса счастливой, того красавца-наездника, которому сама, без зова, приблизилась в мае 49-го. Словесника из самой престижной школы не догонишь, ее скромного техника-смотрителя Жека, хлопотами одетого всегда щегольски и пахнущего дефицитным парфюмом, умницу и книгачея, и при всем том, доверчиво отпустившего поводья и уверенного, что она перемахнет через любую пропасть и вынесет, унесет. И с некой тоской думал тогда Никитич, что сам-то он не был для матери столь же драгоценной ношей, что ему лишь дозволено было скакать, прижавшись к отцу, и кормиться вместе с ним дивными припасами из туго набитой переметной сумы. Отец музыку не понимал. «Ты любишь звуки, я слова», — объяснял он, — «поэтому на концерты в филармонию оружие ни одно выступление скрипачей не пропускало, ее сопровождал сын. С готовностью надев все парадное, висевшее рядом с выходными костюмами отца, он следовал за стремительно шагавшей матерью на улицу, по которой, вопреки названию «Пешестрелецкая», редко ходили пешеходы, зато часто сновали машины. Едва заприметив более или менее приличный автомобиль, Ружа властно вскидывала руку, и не было случая, чтобы тот промчался мимо. Никогда не аплодировала. Если не увлекала с первого же такта, рассматривала портреты великих композиторов, будто расспрашивая, как они тут поживали, пока ее не было. А если была захвачена, то следила за смычком неотрывно, как самозабвенная мать, завлеченная играющим дитятей. Когда же смычок, отгуляв свое, устало опускался, то казалось, будто она баюкает его взглядом, а ее глубокое дыхание обвивает детский лобик, покрытый бисеринками пота. Сами исполнители ее не интересовали. Живой для нее была скрипка, светилась только она, а музыкант был лишь генератором, вырабатывающим необходимый для свечения ток. Когда-нибудь Никитич поймет, что подобная неодушевленность есть свойство, присущее воистину великим солистам, и потому так отрешенно-бесстрастны бывают иногда их лица. Особенно лицо Яши Хейфица, который, казалось, был даже и не генератором, а всего лишь идеальным проводником для вырабатываемого космосом тока. Так что, объявляя Никитич его выступление, обязательно прокричал бы: «Чайковский! Концерт для скрипки с оркестром ре-мажор. Божественный исполнитель. Скрипка. Творение мастера Гварнери дель Джезо. Божественный инструмент. Яша Хейфиц». Как-то раз, проходя через примыкавшую к туалету курилку, Никитич случайно услышал разговор двух завсегдатаев филармонии. «Нет, не завидую я Перминову», — разглагольствовал один. «Слов нет. Женщина приметная». «Но как с такой в постель? Это все равно, что фортуну лапать, не говоря уже обо всем остальном». «И правда», — подхватил второй, — «почему всегда в черном? Кого оплакивает?» «Но ведь действительно, словно оплакивала. И возникла ли ее странная тяга к черному цвету от того, что наперед, за 20 лет до беды, увидела свое раннее вдовство, или, напротив, смерть мужа была накликана почти траурными одеждами. Кто ответит? Впрочем, она же и ответила, зимним вечером 70-го, когда долгое время подкашливающий Перминов вернулся из поликлиники и сказал беззаботно: «На рентгене кисту у меня в правом легком увидели. Сказали, что последствия силикоза, фронтовых простуд и курения, операцию надо делать и побыстрее». По побелевшему лицу Ружи все понял, опустился на колени и в последней надежде прижался к ее ногам. «Нет», — говорила она, гладя его ничуть к 45 годам не поредевшие, не поседевшие волосы. «Нет, Никитушка, нет, родной мой, не смогу. Боли не будет, это смогу». Но даже эта обещанная ею малость вернула Перминову терпеливое мужество шахтера и фронтовика. Неспешно, словно прощаясь с каждой книгой, перебрал свою большую библиотеку, отложил отдельно Чехова, «Смерть Ивана Ильича», «Очарованного странника», «Томик Уайльда», листочки папиросной бумаги с едва видимыми строчками стихов, почти запрещенной тогда Цветаевой, и лег умирать. Рядом с разложенным диваном Ружа поставил себе раскладушку, выбегала на часок за продуктами, недолго стряпала и возилась по дому, усыпляя на все это время мужа шепотом, произносимыми заклинаниями, а когда он бодрствовал, читала вслух из им отложенного. Чтица оказалась необыкновенной, даже вовсе незнакомые ей слова и имена, под любяще диктующим взглядом мужа, произносила без запинки, с абсолютно точными ударениями. Левая рука неизменно лежала у него на груди, отрываясь лишь на перелистывание страниц. Нет, бывало, что отрывалась и тогда, когда он внезапно подносил ее ладонь к своим горячим, сухим губам. И тогда она смотрела на него, полузакрыв глаза. Так только цыгане умеют смотреть не на огонь, а в огонь, видя в нем только имя узнаваемой тени. Никита Перминов, ее всадник, ее раб, ее хозяин и божество, и вправду превращался в тень. Быстро-быстро, но не страдая, сохраняя сознание и часто бормоча любимые строки. И, уходя в 21-ю годовщину их встречи, тоже бормотал. Подошла и сказала: «Пошли». И я пошел. Как за тобой не пойти? Любимых убивают все, казнят и стар, и млад. Никич, теперь сессию не заваришь, следующая неделя зачетная, а тебе на меня уже отвлекаться не надо. Главное, мать береги. Еще меня любите за то, что я умру. Как они все знали? Откуда они все знали? Сессию Никитич сдал на пятерке и стал, как отец, именным стипендиатом, только уже не сталинским, а ленинским. Радиофизика, которую он выбрал из очень трезвого расчета, его не воспламеняла, но был уверен, что станет хорошим специалистом, старательным и толковым. В начале июля мать, раскинув карты Таро, сказала: «Вот ведь судьба странная. Отец такой светлый был, дневной, солнечный, а меня, лунную, к нему приставили охранять. Не сохранила. Поехали в Закарпатье на недельку. Успеешь, свой стройотряд». «Опять зовут тени забытых предков?» — неудачно пошутил Никитич. Фильм этот мать смотрела раз пять, всегда одна, и возвращалась заплаканная. Раздобыла фотографию бородача режиссера, повесила ее почему-то над плитой, и в поднимающемся жарочно-варочном мареве взгляд Параджанова часто казался удивленным, непонимающим, как огромный экранный мир умудряется сжаться до тесноты перминовской кухоньки. «Не говори так, сынок, о том, что мне дорого. Поедешь?» Никитич был домоседом. «Да, стройотряд, но это другое дело. Во-первых, недалеко, во-вторых, заработать можно». Однако чувство вины за дурацкую шутку требовало деятельного раскаяния, и он согласился. Места были необыкновенно хороши, однако жизнь в таборе на берегу Тисы, недалеко от Рахова, Никитича угнетала. Не потому, что чистота не рассматривалась вечными странниками как ценность, а еда из общего котла ничем не напоминала о туристской романтике. И не потому даже, что мать, через день устраивавшая в их недогожинской квартире влажную уборку, и чьи кулинарные изыски потрясли бы авторов книги о вкусной и здоровой пище, отринула все прежние привычки с облегчением пилигрима, замученного уставом приютившего, но оставшегося чужим монастыря. Нет, не потому, не потому, не потому. Самым болезненным оказалось то, что знаменитая цыганская музыка, подлинная, повседневная, для себя, была примитивна в сравнении с облагороженной, исполняемой на потребу ресторанных кутил и посетителей театра «Ромен». Скрипки фальшивили, а гитары и бубны ломали ритм. Может, правда, именно этот табор, раскинутый у верховья Тисы, там, где она вбирает в себя воды Тисы черной и Тисы белой, именно этот табор был так вопиюще, нет, так вопяще не музыкален. Но тогда почему мать, по мельчайшим нюансам отдававшая предпочтение одному солисту перед другим, упивается варварским несовершенством? Через неделю она отвела его подальше от шатров. «Девушки тебе наши нравятся?» «Не очень». «И ты им не очень?» «Каким?» «Шахтерское семя крепким оказалось. Все наше в тебе вытравило». «А к скрипке не потянуло?» «Чтобы как они играть?» «Да от этого и в сельском клубе уши у всех завянут». «Избаловал тебя отец, да и я постаралась. Такой задавака получился». А дед твой хорошо играл, по-настоящему. Верю. Но при чем тут я? У меня радиофизика. Не будет ее, сынок. Когда тебя в органы позовут, не откажешься. Мама, что с тобой здесь происходит? В какие органы? Спросил просто так, чтобы что-нибудь спросить, потому что сразу вспомнил, четырехэтажное здание на улице то ли Володарского, то ли Урицкого. Никогда не мог запомнить. Мимо него их веселая компания, высыпавшая из неподалеку расположенной школы, всегда шла присмирев, хотя здание как здание. К себе вернулась, а органы — те самые. Ты мне, сынок, поверь, они все равно страну подомнут. Не скоро, но так и тебе долго жить. Очень долго. Две жизни. Взошедшая луна словно покрыла реку тончайшим слоем блестящей фольги, под которой не быстрые воды черной и белой Тисы, а смесь черного шоколада и тягучей светлой карамели. Только отчего же сладость белого не чувствовалась, а горечь черного внезапно заполнила рот. «Мам, поехали отсюда. Завтра же». «Ты поедешь, а я останусь». «Осенью придет к тебе свидетельство о моей смерти. Не пугайся. Это так, для властей. Обменяй квартиру на однокомнатную, а доплату не транжирь. Могилу отца не забывай. Когда я по-настоящему умру, прах мой туда подхоронят. Тогда опять с ним буду». «Как же так? Отец велел мне о тебе заботиться. А ты уже позаботился. Сюда меня довез. Без тебя не доехала бы. Легла б где-нибудь на рельсы, как та девка беспутная, которой отец так сочувствовал. Пророс он в меня. Ой, как пророс! Ты уже большой? Скажу. Без ничего при свете всего раз ему показалось, когда тебя зачав, наутро перед ним выплясывала. Так хорошо выплясывала, что даже не успел колени мои толком разглядеть, что тяжелые они, как у кобылицы. Это у нас цыганок часто бывает. Оттого я всегда в длинных юбках и ходила. Даже на пляже никогда не раздевалась. Сердился отец на меня за это. Упрекал, что не хочу с русскими смешиваться. Поэтому специально выделяюсь. Только выделяться мне было незачем. А боялась, что он на колени мои посмотрит и поймет вдруг, что некрасивые. То, что Каренина была вдруг названа семейным прозвищем таксы Ники, которая, словно боясь пережить слегшего хозяина, умерла в одночасье, будучи до этого в полном здравии. И то, как было рассказано о боязни предстать перед любимым такую, какая есть, убедило Никитича, что мать не просто закрыла дверь в прежнюю жизнь, а уже и уходит от нее прочь своим широким, устремленным к очередному препятствию, шагом. И юбка, завиваясь, иногда не может все же скрыть массивность коленей. Так ведь отец наверняка знал их очертания и принимал, и любил. «Не горюй, сынок, что расстаемся, но ты так на него похож, что хочется навсегда к себе привязать. Плохо это, у тебя другая судьба».